По сообщениям из Южной Кореи, жители уезда Сунджу провинции Северный Кюнсан и буддисты-ортодоксы 30 апреля у сельского дома в селе Сусун в области Чожон силой отправили обратно две цистерны американских оккупационных войск в Южной Корее, которые находились на пути к месту размещения саад.